Глава 474. Расследование. Чэнь-Вэнь заботилась об Аур 4 года. И хотя она это делала в основном ради того, чтобы отблагодарить Гуэнси, Цзуи все равно находился у нее в долгу. Чэнь-Вэнь не рассказывала ему подробно о том, что ей вместе с Аур пришлось пережить, но Цзуи понимал, что она определенно подвергалась огромному давлению и сталкивалась с разными трудностями. И даже в этих условиях Чэнь-Вэнь прекрасно воспитала Аур. Девочка оказалась такой умной, смышленой и здравомыслящей не только благодаря генам, но и явно благодаря заслугам Чэнь-Вэнь. На добро нужно отвечать добром, таков был основной жизненный принцип Цзуи. В то же время этот принцип позволял ему быть рыцарем. Поэтому, что бы Чэнь-Вэнь не захотела, Цзуи собирался ей помочь. «Спасибо». Чэнь-Вэнь не знала, насколько ценно обещание Цзуи, лишь не хотела слишком сильно напрягать его. «У меня есть немного денег, на жизнь хватит. Как обустроюсь, буду искать себе работу». Цзуи спросил, «Чем ты раньше занималась?» Чэнь-Вэнь сказала, «Я прежде работала в сфере управления людскими ресурсами». «Тогда все просто». Цзуи рассмеялся. «Тебе не нужно искать работу. Моей компании требуются талантливые люди из этой сферы». Под компанией Цзуи, естественно, подразумевалась компания по защите и развитию туризма древнего поселка Линьцян. В настоящее время компания занималась покупкой земельной собственности, реновацией, переселением жителей и ремонтом древних зданий в Линьцзяне, а в будущем будет развивать там туризм. Первоначальный капитал этой компании, где Цзуи владел более 90% акций, составлял 50 миллионов, на развитие поселка будет потрачено более 20 миллиардов. И сейчас и в будущем потребуются всевозможные талантливые работники. Найти подходящую должность для Чэнь-Вэнь будет проще простого. Вкратце рассказав о своей компании, Цзуи произнес: «Обычно у меня нет времени следить за компанией. Будет хорошо, если поможешь мне с этим. Пока что несколько дней отдохни, а потом выходи на работу. Как тебе такой вариант? Если Чэнь-Вэнь окажется способной и амбициозной и захочет должность генерального директора, Цзуи готов был ей это предоставить». Поразмыслив, Чэнь-Вэнь не придумала причин для отказа. «Ладно, спасибо». «Вот и хорошо», Цзуи сказал. «Сперва отведу тебя в новую квартиру, затем надо бы походить по магазинам». Когда Чэнь-Вэнь была доставлена Цзуи из Канады в Китай, при ней была лишь сумочка, поэтому требовалось закупиться всем необходимым. «Тогда я здесь уберусь». Чэнь-Вэнь посмотрела на пустую посуду на обеденном столе, она чувствовала себя нахлебником, и от этого ей было нелегко. «В этом нет необходимости». Цзуи, улыбнувшись, щелкнул пальцами, в следующий миг подлетел Агу. «Что прикажете, почтенный господин?» Чэнь-Вэнь округлила глаза. Она не потеряла сознание, так как недавний жизненный опыт уже закалил ее. Но другого обычного человека, неожиданно увидевшего этого арабского чародейского духа, вероятно, хватил бы сердечный приступ. «Это Агу», — Цзуи сообщил. «Помощник по дому. Он сам все уберет». С этими словами он встал. «Пойдем». Чэнь-Вэнь с обалдевшим видом последовала за Цзуи в малую гостиную на втором этаже. Цзуи, взяв ее за руку, встал на телепорт и промолвил. «Мы сейчас телепортируемся. Не бойся, это безопасно». Не успела она откликнуться, как все перед глазами завертелось, контроль над собственным телом был полностью утрачен. К счастью, это состояние продлилось недолго. Далее Чэнь-Вэнь обнаружила себя в другом помещении. Произошедшее казалось ей нереальным. Цзуи отпустил руку Чэнь-Вэнь, с улыбкой сказав. «Впредь будешь жить тут. Если захочешь повидаться с Баор, можешь в любое время телепортироваться обратно. Ха, ничего, привыкнешь». Он провел для Чэнь-Вэнь экскурсию по квартире, после чего отправился с ней совершить покупки. Ко второй половине дня Чэнь-Вэнь не только закончила оформление удостоверения личности, но еще и встретилась с генеральным директором компании по защите и развитию туризма древнего поселка Линьцзян Ван Юньсяном. Как только ей захочется, она сможет в любой момент присоединиться к компании. Кроме того, Цзуи купил ей автомобиль, чтобы облегчить ей повседневные поездки. В конце он вернулся в родовое поместье и передал Чэнь-Вэнь ожерелье с листом драгоценного древа. «Надень его. Пока ты в Ханчжоу, тебе нечего бояться». В данный момент Чэнь-Вэнь, уже пережившая всевозможные потрясения и тревоги, в целом адаптировалась к новому миру. Последние остатки сомнений и беспокойства бесследно растворились. Могущество Цзуи, его таинственность, его способности позволили Чэнь-Вэнь со спокойной душой начать новую жизнь. Тем же вечером она по-прежнему заснула с Баор, а утром следующего дня отправилась на работу в компанию Цзуи. А Цзуи в городском кафе встретился с Гу Шаояном, который недавно примчался из столицы. Гу Шаоян вежливо поздоровался. «Брат Зо!» Вчера после полудня он получил звонок от Зои и тем же вечером вылетел из столицы в Ханчжоу. Слабый льнут к сильным мира сего. Даже если исключить статус альфы, благодаря медальонам избегания смерти, что предоставил Цзуи, Гу Шаоян в своей семье и столичном окружении добился немалого уважения и извлек огромную выгоду. Разумеется, он льнул к Цзуи. «Присядем и поговорим». Цзуи без лишних слов сразу спросил. «Ты еще поддерживаешь связь Юньси?» «Юньси?» Гу Шаоян сперва растерялся, а затем понял, что Цзуи говорит про Гу Юньси, и в итоге осторожно ответил. «Я с сестрицей Юньси давно не связывался. Брат Зо, вы ее ищете?» Гу Шаоян являлся прямым потомком столичного клана Гу, а Гу Юньси была родственницей всего лишь по боковой линии. Оба человека занимали абсолютно разное положение в клане Гу, но Гу Шаоян находился в неплохих отношениях со своей родственницей и 10 лет назад посетил вечеринку по случаю ее дня рождения. Цзуи тоже там присутствовал. В то время он еще не расстался с Гу Юньси. Гу Шаоян, в прошлый раз встретившись с Цзуи, благодаря подсказкам последнего тоже вспомнил ту вечеринку, только уже прошло слишком много времени. Вдобавок он тоже прервал общение с Гу Юньси, потому так и не сблизился с Цзуи. Когда Гу Шаоян неожиданно услышал от Цзуи вопрос о Гу Юньси, на него неизбежно нахлынул рой мыслей. «Да», — Цзуи произнес. «Я слышал, она несколько лет назад покинула страну, больше от нее не было никаких вестей. Я сейчас хочу знать, есть ли кто-нибудь в вашем клане Гу, кто может с ней связаться. И также хочу знать причину ее выезда за границу и были ли у нее какие-то недоброжелатели. Мне нужна подробная информация». Говоря это, он положил на стол коробку из сандалового дерева. «Внутри 10 медальонов избегания смерти. За все это я возьму с тебя всего 2 миллиарда. Дальше можешь распоряжаться ими по своему желанию». Из-за ограниченности материалов Цзуи уже перестал поставлять медальоны избегания смерти. Один медальон на рынке нынче стоил не меньше 300 миллионов, причем мало кто выставлял на продажу эту вещь. Цзуи же давал Гу Шаояну возможность сэкономить 1 миллиард.